Глава 47. И бутылка рому. Или все-таки шампанское. Котов извлек из портфеля квадратную бутылку из темного стекла и водрузил на стол. Что это? Полюбопытствовал Витя. Ром 20-летней выдержки. Подарок нашего директора. К черту шампанское, решительно заявила Марина. Мы с Черновым синхронно кивнули. «Как скажете». Саня разлил по первой. Чокнулись, откушали, оценили. Мимикой и жестом выразили желание продолжить банкет. Котов, однако, разливать по второй не спешил. «Пока все трезвые и при памяти», — начал он. «С одной бутылки-то», — возмутился Витя. «Не с одной», — успокоил его Саня. «Ну, так и...» «Пару вопросов для начала». Котов придал лицу государственную озабоченность. Пополам с заинтересованностью. «Как ты и догадался, что душегуб подловит терпилу именно там и тогда?» «Социальные сети», — пояснил я. «Чертовски полезная штука». Господин Воросцов не делал секретов из собственной жизни. «Красавец», — одобрил Саня. «Ага», — согласился я. В ближайшее время Кит мог пересечься с ним в Москве на открытии кабинета томографии в медцентре на Пресне в эту пятницу, то есть завтра, а также в следующий понедельник в Раменском районе Подмосковья. Там он собирается, или уже собирался, вручать военным ключи от квартир в новом доме. Так, проверили оба варианта. Подмосковье отвалилось сразу. Грохнуть клиента там, конечно же, можно и легко, а уйти точно не получится. Ну, за Подмосковье. Котов наполнил стаканы. Чокнулись, с большим удовольствием выпили. Дальше. Дальше медцентр. Отработать клиента несколько сложнее, зато уйти значительно проще. Тоже не то. Поясни. Он вчера там появился. И его засекли. И мы, и вторая команда. А это... «Ну да», — согласился Саня, — «специалиста такого класса вы бы ни за что не заметили, если бы он только сам того не захотел». Повернулся к Марине. «Без обид, мадемуазель». Так и внула. «А как вы нашли ту харчевню?» «Не нашли, а вычислили, и не харчевню, а кондитерскую», — поправил я. «Он посещает, или все-таки посещал ее каждый вторник и четверг, в одно и то же время». «Откуда информация?» «Прочитал его эссе «Моя Москва», — пояснил я. «Довольно слабенько, к слову. Кстати, этот самый Воросцов уже покойник или пока нет?» «Жив пока, курилка», — отмахнулся Котов. «Последний вопрос. Почему его работала именно Марина?» «Наша бывшая контора — одна большая деревня», — сообщил я. «Если мы с Витей этого самого кита ни разу не видели...» Даже не слышали о нем. Кто может гарантировать, что он никого из нас не видел или хотя бы не слышал чего-нибудь такого? Логично, согласился Саня. Теперь ты спрашивай, если есть о чем. Что с Ворожцовым? Наши опять выходили на него накануне и спустя несколько минут после завершения операции. И что он? Да в очередной раз послал всех нахрен и пообещал всем... начиная с директора, массу неприятностей, если не оставим его в покое. «Лихо», — заметил Витя и подвинул стакан поближе к бутылке, типа с намеком. «Предпоследний», — сказала Марина, — «что будет с китом? Просто интересно». «Понятия не имею», — пожал плечами Котов. «Одно точно знаю, суда не будет. Ему просто нечего предъявить». «А Удалов? Он же готов дать показания». «Помре!» — без особого сожаления сообщил Саня. «Обширный инсульт вчера вечером и моментом моря. Порез в портфель. Вроде все вопросы обсудили, можно, наконец, выпить». «А что с гонораром?» — задал последний вопрос за этот переходящий в ночь вечер Витя. «Будет вам гонорар, но в следующем месяце». «Ну вот, все как всегда». Эпилог первый. Он его сделал!» Нервно вполголоса проорал успешно затесавшийся среди журналюк Гарик самым настоящим бейджем на лацкане. Только что на его глазах, шедший со свитой по коридорам центра, господин Ворожцов схватился за сердце и плавно сполз по стенке на пол. «А где киллер?» — прозвучало в наушнике. «А хрен его знает!» «Не поняла!» «Нет его!» — последовал ответ. «Нигде нет!» «Так не бывает! Разуй глаза!» «Что-то ты сделал?» «Без толку!» На счастье, вдруг резко занемогшего господина Ворожцова дело происходило в лечебном учреждении, поэтому ему была оказана своевременная и квалифицированная медицинская помощь. На его несчастье, от этой помощи не вышло никакого толка. Пострадавший немедленно впал в кому и в ночь на субботу скончался от обширного инфаркта, если судить по результатам вскрытия. Эпилог второй. Хорошо все-таки быть боссом. Удобно расположившись в кресле под кофе с печеньками, я благосклонно заслуживал доклад умницы Тео. Некоторое уменьшение прибыли от отеля не сезон. Небольшой, зато стабильный рост денежных поступлений от ресторана. Приятно осознавать, что он постепенно приобретает популярность не только среди туристов, но и местных. И полнейший успех нового проекта – снабжение местных лавок и ресторанов свежайшей рыбой. Целиком и полностью моя заслуга. Именно я после недолгих размышлений одобрил проект собственной помощницы. «Это все?» – благодушно поинтересовался я, надкусывая очередную печеньку. «Почти», – последовал ответ. «Что еще?» «Я увольняюсь». И выпечка встала колом у меня в горле. «Какого... в смысле, почему?» «Потому что вы, как бы сказать помягче, глядя мне в глаза, чеканила она, совершенно не в ладах с законом». «То есть я преступник?» «Решайте сами», — кивнула Теа. «Решение окончательное и обжалованию не подлежит. Прощайте». «Ну, одну минуту, а почему вы так решили?» «Время от времени вы вдруг исчезаете», — начала она, «а по возвращению у вас вдруг появляются приличные суммы денег, чаще всего наличными». «И это все?» — с долей иронии спросил я. «А еще иногда вы возвращаетесь с ранами или весь в синяках, как в прошлый раз». «Логика потрясающая», — фыркнул я. «Вполне нормальная», — холодно отозвалась она. «Теперь все?» «Приплыли. И что, по-вашему, мне оставалось делать?» «Дать соответствие с правилами конспирации вольную той, на которой держалось все? Свернуть к чертовой матери только начавший налаживаться бизнес в Словении? И тут же, во имя ее же, в смысле конспирации, умотать куда-нибудь на Смоленщину или в ТВ? А еще? А не пошла бы она нахрен вся эта конспирация?» Я шумно выдохнул и залпом, как водку с мороза, допил кофе. «Скажите-то», — начал я, чувствуя себя злостным нарушителем всех сразу инструкций и наставлений, почти изменником. «Вы, если не ошибаюсь, любите детективы?» Она еле заметно вздрогнула и вдруг покраснела. «Да, в смысле, очень». И, конечно же, читали записки о Шерлоке Холмсе Конан Дойле. Конечно. Помните, как доктор Ватсон в начале знакомства с Холмсом счел того преступником? Выводы, которые он сделал на основе собственных наблюдений, оказались несколько неправильными. Вы хотите сказать, что тоже работаете консультантом? «Черт, да чего же у нее красивые глаза!» «Впрочем, ни время, ни место. Бизнес в опасности». «Нет, я детектив». «Честно?» «Да чтоб я сдох!» Положа руку на сердце, торжественно произнес я. «Это только слова. Могу приложить к ним доказательства. «Слушаю». «А, горяно все. Помните, некоторое время назад в нашем отеле забронировал номер люкс один экстравагантный румын с девушками?» «Близняшками? Конечно же, помню. Вы еще отменили ту бронь. Почему, интересно?» «Видите ли, Теа, это был совсем не румын». «И чем вы это докажете?» «Какие ваши доказательства?» — хмыкнул я. «А вот такие». И включил ноутбук. Прошло некоторое время. «Вот это да!» — вырвалось у нее. «Никогда бы не подумала». «А вот еще был случай». И меня понесло. Эпизод номер 8. Канувший в лето. Ну, что скажешь? Наш ресторан выглядит симпатичней. Теа положила крест-накрест вилку с ножом на тарелку и немного отодвинула ее от себя. А вот повар лучше здесь. «Какие предложения?» «Ты главный, тебе решать». «За последнее время в наших отношениях кое-что изменилось. Я бы даже сказал многое. Мы перешли на «ты». 2, иногда 3 раза в неделю я вожу собственного управляющего в рестораны. Еще мы бываем в кино, а на прошлой неделе выходили на яхте в море. Дело, чувствую, медленно, наверное, движется в сторону служебного романа. Когда-то я раз и навсегда зарекся заводить амуры с коллегами по работе. Получается, что не всегда, хоть и болит порой на непогоду или ни с того ни с сего, простреленно той, которую любил плечо. Коньяк был великолепен, кофе просто выше всяких похвал. К сожалению, то и другое закончилось. Теа. Я заглянул ей в глаза и утонул в них, а потом тут же забыл, что хотел сказать, поэтому брякнул то, что только что первым пришло в голову. «Прекрасно выглядишь». Обычная славянка похожа на немку и спортсменку одновременно. «Ну, не Теа. Потому, может быть, что славянка она только наполовину». «Ты тоже». Она негромко хихикнула с тех пор, как сошел синяк. «И еще бы». С недавних пор я стал часто и регулярно посещать парикмахерскую, обновил гардероб, и бреюсь я сейчас не раз вторую в неделю, а каждый божий день, иногда даже по 2 раза. Теа, оказывается, терпеть не может мужиков со щетиной на физиономии. Что же касаться синяка размером с кулак коллеги Чернова, то заработал я его в процессе крайнего, недавно завершившегося мероприятия. Одна милая мадам засветила мне по морде лица тяжеленной керамической кружкой. Веера под рукой, видите ли, не оказалось. Метила тетя в висок, но я успел немного уклониться, а ейный атлетичный бойфренд в это же самое время старательно меня душил. И вообще, это самое крайнее мероприятие сложилось для нашей команды, ну, довольно неудачно. Я, как уже было сказано, огреб по физиономии. Витя Чернов был вынужден покалечить бывшего товарища по сборной. А Марина утеряла веру в человечество. Это потому, что нанявший нас чиновник достаточно высокого эшелона вдруг взял, да и отказался оплачивать качественно сделанную работу. Дескать, деньги только что были, очень скоро будут, а сейчас нет. Уж извините. Гонорар мы, в конце концов, конечно же, выбили, но с большим трудом и не в полном объеме. Я что хотел спросить, Теа, и тут как назло зазвонил телефон. Знакомый номер, человек из Москвы по имени... Да какая разница, кто он по имени? Главное, что именно он в последнее время подбрасывает мне неплохие заказы от частных лиц за очень нескромный процент. «Привет!» — торопливо проговорил он. «Жду завтра в Москве». «А послезавтра нельзя?» — с надеждой спросил я. «Послезавтра будет работать другая команда», — прозвучал ответ. «Понял. Вот и хорошо. Позвони сразу по прибытии». «Ну вот», — я подозвал официанта, — «конец веселью». «Хочешь, я отвезу тебя в аэропорт?» По-моему, она тоже немного расстроилась. Или мне это только показалось? Хочу. И если я смогу хоть чем-то быть полезной, я тебя услышал. Девушка любит детективы и очень хочет поучаствовать в настоящем расследовании. Хорошо, хоть парабеллум не требует. Я набрал номер. Трубку подняли не сразу. «Привет», — неприветливо проговорил Чернов. «Работа?» «Тоже рад тебя слышать. Встречаемся завтра в Москве. Ты, случайно, не знаешь, где Марина?» «Понятия не имею», — на голубом глазу соврал этот прохиндей. «Но попробую поискать». «Уж озаботьтесь, друг мой».